И вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не тяготить кого из вас. Мы проповедовали вас благовестие Божие. А дальше он будет говорить, но уже не фессалоникийцам, я взял из другого места Писания, я взял в отношении Коринфской церкви, и он сказал, а все-таки вот то, я, если бы все, что покрыть, то я вам вообще ничего не сделал бы. Но мне помогли братья другие, они взяли на себя издержки. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы сегодня действительно, с точки зрения Павла, он когда сам трудился, ничего не требовало, безукоризненно и свято. А уже с моей стороны, если это мне Павел делает, то уже мне надо по-другому поступать, безукоризненно и свято поглядеть, помочь и так далее. И тогда с моей стороны будет тоже безукоризненно и свято. А так Павел должен был вынужден, когда пришел момент, Коринфской церкви показать всю их работу и их состояние, которое было. Свидетель ли вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими? Вот они учитывали состояние их и понимали. Но тем не менее, они никогда не сказали, что так нормально все. Они говорили, вам надо расти, развиваться и более-менее по-другому смотреть на вещи. Уже не так, как это было во младенчестве. И помните, Павел однажды выразил по другому поводу. Когда, говорит, я был младенцем, то по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А когда, говорит, уже вырос, перестал быть младенцем, то я уже по-другому теперь рассуждаю. И говорит, братья, не будьте дети умом. Помните это место Писания? На злое будьте младенцы, а по уму какие? Совершеннолетние будьте. Как взрослые люди, как трезво смотрящие на жизнь, как правильно понимающие пути разрешения проблем. И где что надо делать, с какой стороны подойти. Свидетели вы и Бог, как свято и правильно, и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. И свято, и праведно. Вы помните, я вот на эти стороны нашей жизни обращал внимание. И Павел, почему у него была святость? Вот в этом вопросе. Это один из таких серьезных вопросов, где много недопониманий. С одной стороны, он делал все, чтобы никакого соблазна не было. С другой стороны, понимал, что неправильно относится. А третья сторона, нисколько не обижался. Он, наоборот, был доволен, что он понял, как надо себя вести среди них, чтобы у него никакого нарекания не было. И это он говорил просто как учение. И это уже была святость. Он однажды высказал такую интересную мысль. Когда он говорил о помощи святым и, там, и так далее, то он говорил, братья, я не ищу вашего, я просто ищу плода, чтобы у вас плод был, когда вы придете. Вы думаете, что я ищу себе плода? Говорит, нет. Я не для себя что-то ищу, но я не хочу, чтобы вы были бесплодными. И это было не хитрость, не лукавство, когда человек прикрывается высокими словами, а внутри самые низменные чувства и желания. У него так и было. И он не побоялся сказать об этом, а Дух Святой не побоялся, потому что это истина. Запечатлеть сегодня. Потому что никогда никакую ложь, если даже человек и выдает за истину, а Дух Святой не будет оправдывать и подтверждать что-то святое. Бог никогда не идет на поводку у людей. И я на это обращаю внимание. Было очень много случаев, когда через пророческое служение было провалов много, было много соблазнов. Вы помните Мурашку, помните другие случаи. Я однажды так вот рассуждал. Из-за этого в некоторых местах и сегодня прошло 60-70 лет, там невозможно Слово Божие проповедовать. Кажется, Господи, ну ладно, там кто-то не сбодрствовал. Ну ты ради спасения людей, ну взял бы, да сделал бы так, как он сказал. А ни в какую. Пусть там уж рушится. Если Бог не сказал, он никогда не будет делать то, что он не сказал. Вы поняли мою мысль? Ну, как правило, выздоровеет, а он умер. И тот, кто наблюдал, значит, соблазн. Господи, ну почему ж ты уже не сделал, чтобы выздоровел? Ну, пусть бы хоть на год, а там же пусть бы умирал. Нет. Как хотите, бодрствуйте, но я вас на поводку ходить не буду. И здесь вот апостол Павел как раз в этой святости. Если сказал Бог, то что бы там ни случилось, он сделает. Если он не говорил, несмотря на какие последствия, не будет делать. Он будет убеждать, будет открывать, почему так, но никогда не будет делать так, как он не говорил. Потому что он святой. И вот апостол Павел с разных сторон, рассматривая вот эти жизненные вопросы, он часто говорит о праведности, святости и безукоризненности. Свято, праведно, то есть делал Павел, и внутри на все 100% был согласен с тем, что он делал. У него не было, что делал одно, а думал другое. Делал и жалел о том, что делает, потому что надо так делать, но потому что так написано. У нас бывает так. У нас так бывает, когда мы делаем потому, что так написано, а внутри сердца мы совсем по-другому сделали бы. Но что сделаешь, что так написано, и хочешь, не хочешь, делай. И здесь уже речь идет, и еще раз повторяю, о праведности, но не о святости. Святость только тогда, когда внутреннее расположение сердца и дело наше, по Слову Божию совершается в согласии, в гармонии. Это святость. Если есть разрыв, значит, уже немножко по-другому надо называть жизнь нашу. Поэтому я думаю, что праведников немало, а святых не так-то и много, если с этой точки зрения рассматривать. А праведники, которые живут по Слову, стараются, но я бы не сказал, что мало. А разве только где-то кто-то, но не может. Бывает такое. Брат, это, правда, мирская пословица, в христианстве не так, но в мире есть пословица «выше головы не прыгнешь». Но Писание говорит, что все могу, укрепляющим меня Господи Иисусе Христе, и выше своей головы прыгнуть. Но, тем не менее, вот часто бывает так. Есть потолок и в нашем духовном росте, и у веры нашей есть потолок. И вы это знаете из Писания. Я тоже не один раз говорил, в одном случае говорил, приди, возложи руки, выздоровеет, правда? А в другом случае, скажи только слово, зачем идти? И там вера, и там вера. И не скажешь, что где-то там заблуждение, получали и те, и другие. Одному надо было раз помазать брением, другим надо было два раза. Что видишь? Ну, говорит, вижу только людей, как деревья все равно. Значит, второй раз, и на второй раз уже ясно вижу, вера, но подход и действие, материальная сторона, очень часто разные бывают. Хотя приводят к одному финалу. Поэтому я хотел бы, чтобы в действительности, ну, мы были теми людьми, которые Господь может использовать и благословлять. Я читаю 11 стих. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Вот совершенно неожиданно три качества отцовские. Три, их много. Но вот три, как отец поступает в первую очередь. Смотрите, как он вел себя. Потому что вы знаете, как каждого из вас, то есть, внимание, не на всех сразу, а каждого из вас, как отец детей своих, мы просили один метод или путь к сердцу человека, просили. Второе, убеждали, а убеждали, ну, Знаете, простили, это просто прощать. Да убеждают, аргументы подставляют. Именно вот так надо, вот поэтому. И убеждать надо не один раз поговорить. И, может быть, не 5 минут. Просьба без аргументов. Ну, я тебе прошу, ну, я прошу. А уже убедить прошу, потому что, если ты будешь вот так, то вот чем кончится. Вот один пример, вот второй, вот третий, вот четвертый. Просили, убеждали, и третий вариант – умоляли. Вы знаете, он очень интересный вариант. Как правило, умоляют меньшие больших. Так? А здесь наоборот. Апостол Павел, как отец, умолял тех, которые, может быть, не могли правой руки от левой отличить. Просили, убеждали, умоляли. Это 3 метода, 3 средства, которыми отцы пользуются. Ну, правда, там отец говорит, и розгой бьет еще. Но здесь пока что до розги не доходило. Обычно розга дается тому, кто уже кто-то знает. А пользоваться розгой того, который еще и на ноги не стал, что пользуется с этого? Потому что пользы мало. Потом апостол Павел вот здесь как раз пишет и обращает на это внимание, и это записано. А я не думаю, что апостол Павел вот столько написал и столько сказал, сколько записано. До каких-то 30 с лишним лет он столько много говорил. Но здесь отобрано то, тщательно отобрано. Чему надо подражать и сегодня? Что является на сегодняшний день руководством? И не все послания дошли, но вот эти именно дошли. И как раз вот такие простые вещи. Каким образом надо разговаривать с людьми, чтобы они себя послушали? Можно вообще не думать о том, как тебя воспримут. Говорят, я тебе сказал, а ты как хочешь теперь. Это уж не совсем правильно. Все-таки сказал, может быть, где-то есть грань такая, когда уже смотришь и бесполезно. Или не один раз говорил, а вообще-то, когда мы говорим с кем-то, то мы же хотим, чтобы восприняли то, что мы говорим. И потом прилагаем все усилия, чтобы это семя не просто коснулось слуха, но чтобы оно могло лечь на сердце для исполнения. Мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Вот почему именно Господь вот так учил и связал с Царством Небесным. Потому что образ мышления и законы Царства Небесного, они как раз соответствуют вот этому характеру. Говорит, достойно Бога умоляем, чтобы вы поступали по Писанию. Потому что вы являетесь лицом Бога, чему здесь на земле, послом Бога на земле. И сегодня по нашему поведению, по нашим словам, сегодня люди судят и о Боге. Потому что Бога самого нельзя видеть, а по народу Божьему можно судить о Боге. И это очень серьезно. Я когда жил в одном городе, еще вот до Баранович, и там покаялся один человек был, с одной стороны высокопоставленный, бывший военный, летчик, а с другой стороны очень развратный человек был. И вот наше поведение и наше влияние на людей было очень огромным. И когда пришли люди и увидели, что он там сидит в собрании, то сказали так, если этот человек в собрании верующий, тогда мы туда вообще не пойдем. Вот настолько негативное влияние было. Это неправильно. Потому что все-таки, когда он покаялся, он уже жил не тот человек. Да, что-то осталось, что-то было еще не то, как у каждого из нас, но ты был другой человек. Но я говорю, насколько поведение человека, наше поведение, влияет на других людей.